Фолликулярная ангина. Фолликулярная ангина начинается так же, как и катаральная. Симптомы заболевания сходны с теми, которые были описаны выше. Однако она обычно протекает тяжелее. Общее состояние больного бывает плохим. Температура, как правило, держится высокая, до 38-40 градусов. Иногда отмечаются ознобы. Значительно выражены общая слабость, головная боль, разбитость, тянущие или болевые ощущения в пояснице и ногах, отсутствие аппетита. Боли при глотании чаще всего значительные и даже очень резкие. Переднебоковые лимфатические узлы припухшие и болезненные. На поверхности миндалин появляются многочисленные беловато-желтые пузырьки в виде точек. При своевременном и правильном лечении ангиозные явления, в том числе и налеты, проходят к 5-6 дню от начала болезни.